Глава 4. Продолжение царствования Федора Иоанновича. Царская власть, соборы, приказы, финансы, торговля, города, береговая служба, казаки, местничество, укрепление крестьян, холопи, переселение, церковь, учреждение патриаршества, нравы и обычаи, искусство. Царствование Грозного было тяжело не для одного только сословия, которое особенно испытывало гнев царский, не для одних только тех мест, которые были разгромлены Иоанном. Кроме того, что земщина должна была испытывать от опричнины, страшно изнурительны были беспрерывные войны, и государство при восшествии на престол Федора находилось в самом незавидном положении. На соборе, созванном в июле 1584 года, было положено отставить тарханы для воинского чина и оскудения, пока земля поустроится и помощь во всем учинится царским осмотрением. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 202. В 13-летнее царствование Федора земля имела возможность поустроиться, потому что продолжительных войн не было, а правитель Годунов, там, где дело не шло о его личных выгодах, любил показывать свое попечение о благе общем, свою вражду к злоупотреблениям лиц правительственных, свое милосердие, и потому современники имели право прославлять царствование Федора как счастливое, безмятежное, в которое и начальные люди, и все православное христианство начали от бывшей скорби утешаться. Годунов действовал именем царским, был силен властью, от царя истекавшую властью, которая давала ему средства осиливать людей знатнейших. Естественно, что в выгодах Годунова было поддерживать царское значение на той высоте, на которую оно было возведено государями предшествовавшими. В важнейших делах, как, например, для временного прекращения тарханов, по поводу переговоров с Польшей и тому подобное, созывались соборы или чрезвычайные собрания думы, где кроме бояр и думных людей присутствовало духовенство. По свидетельству Флетчера, царь приказывал призывать на собор тех из принадлежавших к думе вельмож, которых сам заблагорассудит. Патриарх же приглашал, кроме митрополитов и архиепископов, тех епископов, архимандритов и монахов, которые пользовались особенную известностью и уважением. Соборы обыкновенно созывались по пятницам в столовой палате. Царь садился на троне. Недалеко от него, за небольшим четырехугольным столом, за которым могло поместиться человек 12, садился патриарх с духовенством и некоторые из знатнейших членов Думы с двумя дьяками, которые записывали все, что происходило. Прочие члены садились на скамьях около стены. Потом один из дьяков излагал содержание дела, для рассуждения о котором созван собор. Спрошенные о мнении духовные лица обыкновенно отвечали, что государь и Дума его премудры, опытны, гораздо способнее их судить о том, что полезно для государства, потому что они духовные занимаются только служением Богу и предметами, относящимися до религии, и потому просят государя и думных людей сделать нужное постановление, а они вместо советов будут помогать им молитвами. Для управления делами внешними и внутренними существовали приказы, и некоторые из них носят название четвертей или четей, Первый посольский, находившийся в ведении думного дьяка Андрея Щелкалова, получавшего 100 рублей жалования. Второй разрядный, в ведении Василия Щелкалова, за которого управлял Сапун Абрамов. Жалование и здесь было тоже 100 рублей. Третий поместный, в ведении думного дьяка Елизара Вылузгина, получавшего 500 рублей жалования. Четвертый Казанского дворца, в ведении думного дьяка Дружины Пантелеева, человека замечательного по уму и расторопности. Он получал 150 рублей в год. В царских грамотах четверти называются по имени дьяков, имя управлявших. Например, четверть дьяка нашего Василия Щелкалова. В других же приказах сидели бояре и окольничие. Так, в 1577 году царь приказал сидеть в разбойном приказе боярину князю Куракину и окольничьему князю Лобанову. Акты археографической экспедиции, том 1, 326 страница. Синбирской соборной разрядной книги, страница 95. При областных правителях находились по-прежнему дьяки, помощники, или лучше сказать, руководители их, потому что эти дьяки заведовали всеми делами. Областные правители обыкновенно сменялись через год, за исключением некоторых, пользовавшихся особенным благоволением. Для них срок продолжался еще на год или на два. Они получали жалования по 100, по 50, по 30 рублей. Народ, по свидетельству Флетчера, ненавидел их за взятки. И русский летописец говорит, что Годунов, несмотря на доброе желание свое, не мог истребить лихоимство. Правители областей брали взятки и потому еще, что должны были делиться с начальниками четей и приказов. В четыре самые важные пограничные города назначались правителями люди знатные, по два в каждый город. Один из приближенных к царю лиц. Эти четыре города — Смоленск, Псков, Новгород, Казань. Обязанностей у правителей этих городов было больше, чем у других, и им давалась исполнительная власть в делах уголовных.